что и требовалось доказать. Штирлица разбудил телефонный звонок. Здесь, во Львове, на Красноармейской улице, пока еще не переименованной в Геремштрассе, звонок этот показался ему зловещим. Медленно, как это всегда бывало с ним в минуты опасности, Штирлиц включил ночник и посмотрел на часы. Было 3 часа утра. Телефон звонил по-прежнему, и было что-то обреченное и тоскливое в этой повторяемости звонков и тревожных пауз тишины. «За мной ничего нет», — решил Штирлиц. Мыслил он в эти мгновения, словно просматривая кинохронику, только в резко убыстренном темпе. И потом, если бы за мной что-то было, вряд ли бы стали звонить. Они бы пришли без звонка, бесшумно открыв дверь, как я, ломая дица. Он потянулся к трубке, и вдруг кровь прилила к лицу, и он почувствовал, что сразу же похолодели пальцы и отяжелел затылок. А если это связано с Магдой? Он не успел даже ответить себе, не успел решить, как станет поступать, если случилось что-нибудь с ней, и сразу же поднял трубку. «Здесь Штирлиц». «А здесь Диц», — услыхал он раскатистый, необычайно самодовольный, какой-то особый голос гестаповца. «Пораньше не могли позвонить?» «Не было смысла. Самолеты из Берлина еще не были высланы». «Самолеты из Берлина? А в чем дело?» «Это не телефонный разговор. Отправляйтесь к Фохту. Это в ваших интересах. А я возьму Оберлендера и сразу же буду у Фохта. Мне не хотелось обращаться никому другому. Вы знаете эту сволочь лучше всех других, договорились?» «Хорошо, только я не понимаю, в чем дело». «Это не телефонный разговор», — повторил Диц ликующим голосом. «Я смог доказать, кто он есть на самом деле». И положил трубку. Штирлиц рывком поднялся с кровати, быстро сунул голову под кран. Вода была ледяная, и вкус ее показался Штирлицу забытым, русским. Одеваясь, он думал о том, что разница между водой в Берлине и той, которую он помнил с юности, была разительной. Дома вода была по-настоящему студеной, с голубинкой. Именно с голубинкой. Потому что сказать о воде с голубизной нельзя. Это слишком неповоротливо. Все то, что неповоротливо, жалко и глупо, потому что любая неповоротливость в мысли или движении прежде всего тщится сохранить достоинство. А постоянное внимание к собственному достоинству вырождается в болезненную подозрительность и неверие в добро. «Стоп!» — остановил себя Штирлиц. «С водой это я, верно, глуплю. Вода всюду одинакова, мы наделяем ее качествами фетиша в зависимости от нашего внутреннего состояния. И не надо сейчас уходить в эмпиреи, хотя я прекрасно понимаю, от чего я так настойчиво ухожу в них. Это я успокаиваюсь и хитрю с самим собой». Именно в это время Гуго Шульце затормозил возле особняка Боденграузе. Они возвращались с праздничного приема в Люфтваффе. Помог Ингрид выйти из Вандерера, проводил ее до тяжелой с чугунными выкрутасами калитки и сказал: «Обнимите меня и сыграйте пьяную. Сейчас они выскочат из-за поворота». Ингрид поднялась на носки, обняла Шульца, прижалась к нему. Из-за поворота выскочил юркий оппель-капитан, набитый рослыми, сосредоточенно смотрящими гестаповцами, натренированными замечать все, что нормальному человеку замечать не следовало бы. Они увидели тех, за кем следили. Шофер сбавил скорость, гестаповцы заученно сыграли рассеянность, фото, однако, сделали и скрылись за поворотом. «Сейчас они вернутся», — вздохнул Гуга. «Так что продолжайте стоять подле». «Потерять затылок?» «Я не люблю», — ответил Шульц. «Чему вы улыбаетесь?» «Это я так, плачу». Курт умер достойно. Он молчал. «За нами будут следить еще 2 месяца, так же липко. А потом станут работать иначе. Всем нам сейчас надо продолжать контакты, светские контакты. От работы, от нашей работы, сейчас следует воздержаться». «Значит, в Краков меня больше не отправят?» «А вы там не были, Ингрид?» «Вы не были там никогда и никого не встречали?» Ингрид покачала головой. «Встречала, Гуга, встречала. Но ведь Курт тоже тоже встречал, а умер достойно. Она поцеловала Гуга, когда Оппель вновь показался из-за поворота и, легко отворив тяжелую калитку, медленно пошла домой. На улицах, когда он ехал на квартиру Фохта по пустынному, расцветающему, тихому, тревожному Львову, Штирлиц увидел, как немецкие солдаты срывали желто-голубые знамена Бандеры и водружали красные с белым кругом и черной свастикой посередине. Трескучие огромные стяги Рейха. «Это начало драки между ними», — подумал Штирлиц. «Или нет? Или я забегаю вперед и желаемое выдаю за действительное? А почему бы драки не начаться? Армия устремлена в атаку, на тылы ее не хватает. Значит, здесь будет схватка Гиммлера, Бормана и Розенберга. И так драка между бонзами возможна. Почему вчера знамена Бандеры пакостили весь город, и солдаты СС ходили спокойно и спокойно обменивались гитлеровскими приветствиями с пьяными от крови оберлендерскими нахтигалевцами? Почему вчера патрули были сплошь из нахтигаля, а сегодня ни одного бандеровского легионера нет, и лишь черные на улицах? Почему Диц позвонил мне и говорил ликующим голосом? Почему он посмел сказать о Фохте как о сволочи, ведь Фохт сейчас над ним, он выше? Нет, это все-таки начало драки. Но если я навязываю мою волю событиям, которые развиваются сами по себе, вне моей логики, тогда я могу здорово проиграть. Диц готов пойти на все ради того, чтобы взять реванш за Елену. Или нет? Мне нельзя проигрывать, потому что очень мало наших людей находится сейчас в таком положении, как я. Но с другой стороны, если я прав, тогда нам будет очень важно иметь то, что я хочу получить. Риск? Риск. Смешно пугать себя риском. Я живу как раковый больной, который знает, что конец может наступить каждую минуту. Только одни паникуют, а я уповаю. Фохт сидел возле телефона, бледный до синевы, тщательно скрывая от Штирлица дрожь в пальцах. «Кто-то сработал раньше Дица», — понял Штирлиц. «Видимо, армия успела его предупредить». Армия принимает самолеты, без их санкций ни один самолет, хоть трижды эсэсовский, на военный аэродром не сядет. Война и есть война. Штирлиц включил радио, дождался, пока нагреются лампы в большом Филлипсе, прослушал первые такты музыки, которая становилась все громче, словно бы силясь прорвать чуть трепещущий матерчатый диск приемника. Закурил, показал Фохту глазами на отдушину в стене и медленно погасил спичку. Фокс сначала непонимающе посмотрел на отдушину, а потом в его глазах что-то мелькнуло, но тут же погасло, и Штирлиц понял, почему погасло. «Он не верит мне. Надо объяснить ему разницу», — решил он. «Разницу Фокс поймет. Он знает по своему ведомству, что это такое. Разница». «Сейчас приедет Диц. Он берет Оберлендера, а потом заедет за вами, чтобы отвезти на аэродром». Тихо сказал Штирлиц. «Самолеты из Берлина уже вылетели. Аресты здесь начались?» Полуутвердительно спросил он. «Я не знаю», — ответил Фохт, не разжимая рта, тряслись губы. «Меня не соединяют ни со Стецко, ни с Лебедем, ни с Бандерой». «Спасти вас могу я», — негромко продолжал Штирлиц. «Я спасу вас не из чувства сострадания. Я лишен его, это химера. Я спасу вас ради наших интересов. Ибо я из политической разведки, а не из гестапо». «Простите, но я не понимаю», — ответил Фохт, замотав головой. Он начал тереть виски белыми плоскими пальцами с посиневшими ногтями, и Штирлиц вдруг ощутил, какие они у него холодные и влажные. «Постарайтесь понять. Времени в обрез. Вы ведь все помните, Фохт, вы помните все. Значит, вы меня быстро поймете. Я бы мог уничтожить вас в Загребе, когда вы заигрались с нашим агентом Косаричем и Дицем. Я этого не сделал. Почему? Потому что вы для меня более выгодны, чем Диц. Он из гестапо, а вы из другого ведомства, которое имеет выходы за границу. Вы мне выгодны, Фохт. Если вы согласитесь стать моим агентом, я называю вещи своими именами, у меня нет времени на сантименты. и мы сейчас оформим наши отношения, я дам вам ключ к спасению. Что я должен сделать? Выполнить формальность. Каким образом вы меня спасете? Я не понимаю, о каком ключе идет речь. Я ни в чем не виноват, я верен фюреру и рейху. Это уже песни, поморщился Штирлиц и взглянул на часы. Я слыхал такие песни, и они меня не интересуют. Я офицер, Штирлиц. Ну и прекрасно. Тем более, какие же у вас сомнения могут мучить? Либо вы становитесь моим агентом, а вы знаете, что мы имеем свою агентуру повсюду, либо с вас срывают погоны СС, и тогда ставьте на себе крест. Что я должен написать? Фокс захрустел пальцами, и Штирлицу показалось, что ломает сухой, перележавший зиму валежник. Я, псевдоним придумайте, обязуюсь выполнять все указания Бользена, знакомить его с теми материалами, которые потребуются, и приглашать к сотрудничеству с ним тех моих подчиненных, которые попадут в сферу его интересов. Все. И подпишитесь вашим псевдонимом. Второй документ, идентичного содержания, только вместо псевдонима напишите свое имя и фамилию и подпишитесь так, как вы подписываетесь на служебных документах. Если и когда Штирлиц погибнет, второй документ, будучи переправлен в центр, даст основание тем, кто придет ему на смену, заставить Фохта выполнять то, что во всех иных случаях будет делать Штирлиц. Я не смогу смотреть в глаза руководству, Штирлиц. Голос у Фохта был жалобный, и Штирлиц заметил, что раньше голос его казался более низким. Вероятно, он очень следил за собой, справедливо полагая, что тембр и мощь голоса играет заметную роль в продвижении по службе в условиях тоталитарного государства, когда кандидаты на сильных мира сего изучаются в канцелярии Бормана со всех сторон. Причем такие данные, как внешность, голос, обаяние, юмор, заносятся в папочки, идентичные тем, где хранятся данные по поводу ума объекта, его деловой подготовленности, расовой полноценности, образования и меры преданности идеям национал-социализма. «Я не давлю на вас, Фокт», — сказал Штирлиц. «Я ни к чему вас не принуждаю. Просто я не успею дать вам ключ. Я напишу первую расписку, и дайте мне ключ, тогда я напишу вам вторую. Неужели вы мне не верите?» «Конечно нет. Вы слишком испуганы для того, чтобы я мог вам верить. Поймите, только постарайтесь понять, что я заинтересован в вашем выживании, если я беру у вас расписки. Мы не вербуем бесперспективных людей». Фокт быстро написал вторую расписку, протянул ее Штирлицу, и зрачки его расширились ужасом. По улице мчалась машина. «Это не он», — Штирлиц понял испуг Фохта. «Это грузовик. Итак, когда вас начнут допрашивать в Берлине, да-да, вас будут допрашивать там. Смело говорите, что вы неоднократно просили Дитца быть особенно внимательным по отношению к Бандере. Скажите, что, насколько вам известно, не только вы говорили ему об этом. Подчеркните, что Штирлиц был обеспокоен линией ОУНБ, предписанной Абвером, и предупреждал об этом Дитца и вас. Настаивайте на том, что вы были убеждены в санкционированности действий Бандеры, поскольку гестапо должно было знать все. Вы не могли допустить и мысли, что такого рода замыслы о действии Бандеры были следствием дальнего замысла Абвера, неизвестны Берлину. Вы отвечали за линию. Ваша линия была абсолютной. Все выявленные украинские коммунисты, русские, евреи и поляки изолированы и занесены в списки на ликвидацию. Нет? Далеко не все. Утверждайте, что все. Материалы готовил Мельник, он ведь отвечал за тыл, не так ли? Да. А Мельник — человек гестапо в первую очередь, Абвера во вторую. Таким образом вы выходите из-под удара. А вот это приехал Диц. Ну-ну, держите себя в руках. Я дал вам ключ, а вы в самолете отоприте дверь в вашу память и выстроите системы нападения. Ни в коем случае не защиты, ясно? Штирлиц потушил сигарету, закурил новую и улыбнулся Фохту как мог мягко. «Если вы кому-либо, где-либо, когда-либо признаетесь в том, что я вас завербовал, вот тогда ваша карьера действительно кончится, ибо вам ни в партии, ни у Розенберга никто не сможет поверить. А мы своих агентов в кадры СД не берем. В крайнем случае, если Диц давно копал на вас и что-то смог здесь собрать, обвиняйте его в непорядочности, сведении личных счетов и моральном падении. Он мстил вам за гибель Косарича, ибо вы были свидетелем его провала. Вторым свидетелем провала Дица в его работе с Косаричем был я. Понятно? Когда самолеты ушли в солнечное, уже безбрежно высокое небо, было приказано Оберлендера с его людьми и Фохта отправить в разных самолетах. Штирлиц улыбнулся Дицу. «А теперь самое время хорошо позавтракать. Нет? У меня есть полчаса, потом надо ехать на допросы. Вы провели интересную операцию, дружище». «В общем, ничего», — согласился Диц и не сдержал горделивой улыбки. Хотя улыбаться он сейчас в минуту своего торжества не хотел. «Довольно занятная комбинация». «Ну-ка, научите, как надо делать такие фокусы», — попросил Штирлиц, когда они подошли к машинам. «Или еще нельзя открывать?» «Вам можно», — со значением ответил Диц. «Я подвел к Бандере нашего человека. Он подбросил ему мою идею. Остальное сработало само по себе. Вы верно угадали, Штирлиц, когда говорили о лаврах Бандеры. Не сердитесь, я тогда вынужден был молчать. Мельник — наш человек, и он сейчас будет делать то, что мы ему прикажем. А Бандера — это Абвер, это армия, вы же понимаете. Какая на него ставка, когда мой агент, а это близкий друг Бандеры, это мы разыграли нотно, сказал ему, что только заявив о себе во весь голос, на весь мир, по радио, он сможет пробить наших бюрократов и выйти напрямую к фюреру, Бандера поверил. Готовьте место для креста, Диц. Разве мы сражаемся во имя наград? Диц вздохнул и сел в машину. Награды понесут воины СС на черных подушках перед нашими гробами, Штирлиц. «Завтракать будем у меня?» «Можно у меня. В моем холодильнике есть пиво, ветчина и сало. А в моем водка, пиво, сало, сосиски и сыр. Едем ко мне, я запасливый». «Как фамилия вашего человека?» «Шухевич», — ответил Диц, чуть помедлив. Он понимал, что, отвечая сейчас Штирлицу, он связывает себя с ним. Но решил Диц лучше это сделать самому, чем после того, как Штирлиц нажмет. Инициатива должна быть во всем, в предательстве тоже. Тогда это не предательство вовсе, а стратегия. На войне побеждает тот, кто остается в живых. На войне всякое может быть. Шальная пуля в спину тоже.